Глава 38. На столицу опускался вечер. Отсутствие Ярославы в академии осталось незамеченным. Словно по взмаху волшебной палочки они и все забыли. Только барсы, сидя за ужином, косились друг на друга, пытались понять, чего или кого им сейчас не хватает. Особенно сильно это угнетало Картена. Он чувствовал, что лишился чего-то важного, а вот чего или кого вспомнить не мог. И только старый Ирх в холодном морге кровожадно улыбался. Он чувствовал, как у круга вырвали сердце, как забурлила древняя магия в жилах артов. Удушливой пеленой она легла на город и требовала крови. Приближалось время великой жатвы. Арты. Трое мужчин в черных одеждах стояли в центре ритуальной пещеры. Много лет назад именно в этом месте побратимы принесли друг другу клятвы и связали себя узами священного круга. Объединили древнюю магию, напоили алтарь собственной кровью, чтобы в нужный момент пробудить в себе силу предков и не потерять над ней контроль. В воздухе повис плотный запах гари, с потолка капала вода, факелы слабо освещали влажные стены. Айрон прислушивался к тихим шорохам. Это позволяло хоть как-то сдерживать оборот. Шуршали дикие крысы. Несколько лет назад эту пещеру облюбовало семейство грызунов. Сейчас у зубастых родителей вывелось потомство. Выводок прятался за плоским валуном. Хуже всего приходилось Салару. Менталиста отрезало от жены. Он чувствовал себя неполноценным. Раз за разом пытался восстановить утраченную связь, и все больше зверел, натыкаясь на глухую стену. Гариус с трудом удерживал побратима в сознании. Если сейчас позволить зверю овладеть разумом, найти Ярославу будет сложнее или вообще невозможно. Принц провел языком по острым клыкам. Еще минута, и можно начинать. «Рано!» — прохрипел Айрон. «Рано!» — согласился Салар. На шее менталиста пульсировала синяя жилка. На полу алым светом вспыхнули древние руны. Пришло время кровавой жатвы. Ярослава. Счет времени давно потеряла. Прошел час или два, или ночь. С трудом боролась с сонливостью. Вспомнился какой-то фильм про альпинистов, застрявших в горах, и то, как отчаянно главная героиня просила брата не засыпать. Или не брата. Впрочем, неважно. Я тоже решила не засыпать, а двигаться. Сколько придется сидеть в проклятом холодильнике, неизвестно. Даже не была уверена, что меня найдут, но твердо решила бороться за каждую секунду жизни. Замерзший мозг соображал плохо. Хотелось плакать. Иногда из уголков глаз падала одинокая слеза. Сдерживаться с каждой минутой становилось сложнее. Еще несколько раз попробовала связаться с мужьями. Ментальный сигнал проходил, но я не была уверена, что он попал к адресату. Неизвестность порождала новую волну отчаяния. Дверь с тяжелым скрипом открылась, когда я в очередной раз зажмурилась, представляя красивое лицо принца. На пол упал мешок из плотной черной ткани, и за двери раздался приказ. «На голову!» Посмотрела на черный кусок тряпки, на дверь, снова на тряпку. Было страшно, очень страшно. Но другого шанса, хотя бы на время, покинуть ледяной плен не было. Подняла с пола вонючий мешок и надела его на голову. Снова раздался скрип. «Прямо иди». Голос раздался откуда-то сбоку, тихий, бесцветный. Даже не поняла, кому он принадлежит, мужчине или женщине. Чужая рука сжала локоть и толкнула меня вперед. С трудом удержала равновесие. Мне бы возмутиться от такого обращения. Все же девушка, а не мешок картошки. Но не сейчас. Рука казалась почти горячей. Отказаться от единственного источника тепла не было сил, и я пошла. Почти побежала, подчиняясь неизвестному. «Ступенька вверх», — предупредил голос. Подняла ногу, потом была еще одна ступенька, а потом третья, четвертая и пятая. Короткий переход в 10 шагов. Снова ступеньки, теперь уже вниз, левый поворот. Я шла, старалась запоминать маршрут. Шаги, лестницы, повороты, прислушивалась к давящей тишине и собственным ощущениям. Постепенно тело согревалось. Быстрая ходьба, горячая рука провожатого и теплый воздух постепенно делали свое дело. Мысли об обморожении, ампутации конечностей и скорой смерти пока отступили на второй план. Появилась надежда отделаться простудой. «Порог!» — снова ожил голос. «Не знаю, сколько мы шли. Внутренние часы отказывались работать. Может, 10 минут, может, 20 или час. Я успела устать, в боку кололо, ноги ныли, легкие горели. Было это связано с усталостью или с переохлаждением, не знаю. Через какое-то время начала путаться в поворотах. Задумалась, не водит ли меня таинственный провожатый по кругу. Точно помню участок из 10 ступеней вверх, длинного пролета и 2 левых поворотов. Наверное, так оно и было. Похититель пытался перестраховаться. Неужели думает, что я захочу вернуться в морозилку или тянет время? Нет, возвращаться в холод не хотела. Но маршрут пыталась запомнить. Это отвлекало от вонючего мешка на голове и нехватки кислорода. «Сядь!» — приказ отдала женщина. Села. Под попой оказалась жесткая поверхность. Стул или лавка — неважно. Главное, что поверхность была теплой. Несколько минут ничего не происходило. Стояла звенящая тишина. Расслабила плечи. Постаралась сосредоточиться. Рано или поздно мешок должны снять, но никто не спешил этого делать. Только шаркающие шаги давали понять, я не одна. «Зачем меня похитили?» — спросила и не узнала собственного голоса. Я осипла, горло драло теркой, глаза заслезились. Отвечать мне не спешили, зато добавились 2-е шаги. Женские. Звук удара тонкой шпильки о плитку ни с чем не спутать. «Это она?» — 2-й голос. Тоже был женским. Ответа не последовало. «Свет Феникса?» «Сердце круга? Интересно». Мне тоже было интересно, очень интересно. Уже подумала воспользоваться свободными руками и стянуть с себя этот треклятый мешок. Вот только руки отказывались слушаться, и ноги, кажется, тоже. Тело парализовало. Мешок исчез. В лицо ударил яркий свет. Глаза долго привыкали к яркому освещению и слезились. Хотелось их потереть. Вот только руки по-прежнему не реагировали на команды мозга. Все, что я могла делать — моргать и говорить. Хорошенько проморгавшись, увидела перед собой расплывчатый силуэт высокой женщины. Постепенно образ обретал четкость. Минут через 10 или 15 смогла рассмотреть похитителей. Если мерить земными мерками, женщине было далеко за 30, и магии она не обладала. Магессы, даже слабые, обладали другой аурой. Она у них всегда цельная, насыщенная, ни на что не похожая, а эта особа больше напоминала обычного человека. Высокий рост, потяжелевшая фигура, отекшие ноги, лицо хоть и кричало о работе косметологов, но юность была давно утрачена. Рыхлая шея, потекший овал, перманентные брови. Нет, она точно землянка. На Ярсе перманентом не баловались. Я свою часть сделки выполнила. Твоя очередь. 2-я девица стояла у меня за спиной. Лица ее не видела, а вот голос, даже искаженный, был знаком. «Ты забываешься», — прошипела женщина, заглядывая мне в глаза. «Я ее привела, как договаривались. И что тебе даст ее смерть?» 3-й голос доносился справа. Кажется, там была входная дверь. Разглядеть интерьер помещения не получилось. Я могла смотреть только строго вперед, и там была желтая стена. Ни картинок, ни зеркал, ни царапин. «Арты станут свободными», — ответила та, что стояла за спиной. Так вот что ты задумала. Отправить эту к предкам и залезть в койку картам? А селенок на них хватит? Ты же от оборотней даже в артефакте течешь, как волчица во время гона, а тут — арты. Тебя это уже не касается. Сделала свое дело и вали. Женщина сзади топнула ногой. Нервы у нее так себе. Я-то свое дело сделала. Вот только не для тебя. Кожей почувствовала, как дама под номером 3 улыбнулась, и мне эта улыбка не понравилась. Еще скажи. «Сама в койку картам метишь!» — фыркнула та, что стояла спереди. «Лучше я, чем ты», — парировала третья. «Но тебе же нужен Феникс. Что он тебе сделал, Поля? Что должен натворить мужик, чтобы баба за ним в другой мир пошла?» «Тебя не касается», — оскалилась леди за 30. «Согласна, это не мое дело. Но если решишь залезть в трусы к Фениксу, не забывай, эта тварь умеет читать жизни. Срать я хотела на его умение». «Мое дело предупредить», — насмешливо прощебетала третья, «и открыть портал в ваш мерзкий мирок. Правда, не уверена, что для нее это безопасно». Внутри все сжалось, то ли от страха, то ли от беспомощности. Не знаю, что из этого угнетало меня больше. Оставалось надеяться лишь на то, что, оказавшись в своем мире, подвижность вернется. С одной возрастной бабой я уж точно справлюсь и без магии. Зря, что ли, Айрон нас гонял. «О ней не беспокойся», — хмыкнула та, что стояла за спиной. Испугаться не успела. Сразу почувствовала, как вокруг шеи сжалась петля. Воздух исчез. Хотелось прижать руки к горлу, но я по-прежнему не могла ни двигаться, ни сопротивляться. Из глаз брызнули слезы, из легких вырвался свистящий хрип. А в глазах единственной женщины, которую я видела в последние мгновения своей жизни, горело молчаливое ликование. Все прекратилось так же неожиданно, как и началось. Сначала появилось существо. Назвать это как-то иначе не получилось. Высокая тощая фигура, белый балахон, вместо глаз черные провалы, беззубый рот, жидкие седые волосы. Так вот ты какая смерть! «Здравствуй, дитя!» — прохрипело существо. Я даже не поняла, что снова могу не только дышать, но и двигаться. «Узри праздник великой жатвы, пташка!» Он вцепился в мои плечи костлявыми пальцами и повернул в сторону двери. Женщины в ужасе застыли. Оказывается, за моей спиной стояла рыженькая землянка из свиты Аннет. Как ее зовут, не помню. А вот третью девицу я не знала. Каштановые волосы, серый деловой костюм, глаза, в которых клубится черный дым. Женщины смотрели на существо. Единственное, что читалось на их лицах в этот момент — ужас. А еще в просторной комнате, напоминающей гостиную, были люди в белых защитных комбинезонах, масках и с какими-то инструментами в руках. И никто из них не попытался меня спасти. Никто. «Смотри, дитя, смотри, сердце, что будет, если тебя не станет?» И я поняла, как в жилах стынет кровь. Дверь распахнулась. Меня искали, меня нашли. И это было самое страшное, что я до этого видела в своей жизни. В комнату вошли арты, только они сами на себя не были похожи. Огромный рост, серая кожа, красные глаза и клыки, длинные острые клыки. «Сыны жатвы!» — хрипело существо. «Лишенные сердца!» Взгляд Гариуса впился в мою шею. Айрон втянул воздух носом. Все присутствующие упали на колени. Склонили голову, и это было последнее, что они увидели в своей жизни. Дальше все происходило как в замедленной съемке. Мои похитители синхронно схватились за горло и падали на бок. В комнате появились еще три таких же существа. Они подлетали к бездыханным телам и припадали к ним беззубыми ртами. «Смотри, дитя!» — хрипел монстр, схватив меня костлявыми пальцами за подбородок. «Смотри!» К счастью, представление длилось недолго. Принц подошел ко мне и закрыл широкой спиной обзор. «Гариус!» Арт ничего не ответил. Ледяные руки отобрали меня у монстра. Саллар такими же ледяными руками закрыл мне веки. Я не знала, жива ли, и боялась открыть глаза. Боялась прижаться к мужу. Отчаянно хотела потерять сознание. И ничего, ничего не получалось. Я слышала, как замертво падали тела, как над ними кружили монстры, чувствовала портальные переходы и жнецов, собирающих свой кровавый урожай. Портал? Еще портал! Еще один! Все закончилось. Я потеряла сознание.